Глава третья. Месяц спустя. «Дани, вставай. Садик проспишь, солнышко». «Мам, я уже умылась и волосы расчесала. Это ты у нас, Соня», — важным тоном отвечает дочь. «Прости, как я могла забыть, что из нас двоих ты у нас умница?» — смеюсь. «Зато ты красавица», — моя щедрая на комплименты Дани. «Нет, милая, это ты умница и красавица, а я просто твоя мама». «Ты правда очень красивая, мам. Даже Петров вчера так сказал». Сережа Петров — новый друг дочери. Они вместе ходят в садик. У Сережи замечательная мама. Живут они вдвоем в соседнем подъезде. Мы познакомились сразу, как приехали и сняли квартиру. Светлана прибежала помогать разгружать контейнер с вещами. Потом угостила вкусным домашним пирогом с черникой. Позвала к себе, потому что в нашей квартире еще был полный хаос. Очень милая, отзывчивая женщина. Мы сразу подружились. Я очень радовалась, что повезло с соседями. Специально выбрала квартиру в районе, противоположном тому, где жила и бывала раньше, где был мой университет, съемная квартира, работа, другая окраина города, много зелени, до офиса удобно добираться. Крестов помог решить очень быстро многие проблемы. Квартиру оплачивала фирма, машину мне арендовали и перегнали прямо по новому адресу. Все происходило очень стремительно. Первый месяц было вообще не до рефлексии. Сильно уставала, на работе тоже был дым коромыслом, но я обожала погружаться с головой в новое. Это вносило новый импульс, давало ощутить полноту жизни. Главное, что Даниэль отлично адаптировалась на новом месте, о большем я и не мечтала. «Ну, если Сережа так сказал», — вздыхаю. «Наверное, правда». «Ну, конечно», — обнимает меня дочка. «Идем, я приготовила твои любимые блинчики». «Ура, блинчики!» Мне повезло, что Даня очень спокойный, разумный ребенок. Переезд восприняла с энтузиазмом, хотя уже начала скучать по бабушкам. Лили и мою мать она очень любит. Конечно, мы обязательно поедем к ним в гости, когда получим отпуск. Пока о нем можно только мечтать. «Смотри, я нарисовала семейный портрет», — показывает дочь. На листе А4 три женщины и малышка в розовом платье. Я, мама, Лили и Дани. Да, наша семья совсем без мужчин. Это бросается в глаза, но что поделать? Даня очень умный ребенок и уже в 3 годика спросила, где ее папа. Я постоянно уходила от ответа, о чем потом пожалела горько. Потому что однажды моя мать сочинила дурацкую историю о том, что отец Дани моряк и погиб в море, когда ловил акул. Мы страшно поругались. Для меня было дико больно произнести слова смерти Даниил в одном предложении. Мама, конечно, извинялась потом, говорила, что растерялась. Пришлось объяснить Дане, что я очень любила ее папу, и говорить о нем мне больно. Моя заботливая малышка с тех пор избегала вопросов об этом. Возможно, втайне от меня говорила с бабушкой, которой было абсолютно все равно, кто является отцом внучки. «Хоть бы все они сдохли», — бросила она в сердцах однажды. Ее тоже, наверное, понять можно. Беспалов разбил ей сердце. Я стараюсь не впускать в себя негатив и раздражение на мать. В конце концов, пусть она не идеальная, но она у меня одна единственная. Воспитывать ребенка одной непросто. Теперь я узнала об этом на собственном опыте. Итак, Дане необходимо было устроить в сад или найти хорошую няню. Я выбрала первое. Дочка обожает быть в коллективе. Она совсем взрослая, не по годам разумная. 5,5, но, пожалуй, уже к школе готова. Читает, писать уже тоже умеет, рисует отлично. Чтобы Дане не оставалось допоздна в садике, Света предложила забирать ее вместе с Сережей. Итак, можно сказать, за месяц моя жизнь полностью вошла в колею. Я не торопилась встречаться со старыми друзьями. Они не виноваты ни в чем в прошлом. Лада в той жуткой истории тоже пострадала. Ее не пойми, чем накачали. Но тот вечер остался стеной между нами, тяжелой ношей, которую каждый предпочитал нести в одиночестве. Жили Матвей и Лада за чертой города. Свой дом, огород, 2 детей. Конечно, мне хотелось увидеться, и все же я откладывала встречу. Был страх, что снова зайдет речь о пережитом, и я сорвусь. Я даже не смогла рассказать друзьям о Дане. Изнасилование стало для меня клеймом. Запачкало, и ничто не могло изменить мое мнение об этом. Стоило подумать, начинало тошнить. Я не могла представить себя снова с мужчиной. Не могла думать о сексе. Отношения тоже не моя тема. Спасибо. Хватило с головой. У меня есть Даня, есть работа, и этого достаточно для полного счастья. Конечно, я много думала, вспоминала минуты, проведенные с Даниилом, светлым мальчиком, который сделал меня настоящей женщиной, счастливой, любимой, который готов был погибнуть ради меня. Если бы так случилось, я не смогла бы с этим жить. Но я знала точно, что Данте выжил. Остальное неважно. Я уверена, что он счастлив, успешен. Наверное, у него тоже семья. Как минимум, отношения. Думаю, меня он ненавидит. Ведь для него я та, кто ни разу не пришел к нему в больницу. Не навестил. Уверена, его мать представила ему именно такую версию. И я не могу ее за это винить.